Пошли сияет ночь. Глаза привыкли к темноте, летают в темноте. Снаружи ветер седьмой, снаружи не смешно. Внутри свеча, внутри огонь, внутри горит огонь. Матушка, я сошел с ума. Матушка, я сошел с ума. Луна играет на снегу, и слышно, словно мышь. Окружена длинным кольцом на светлых фонарей. Бежит прохожий на руках, преследуем толпой. Вдруг кто посмолк, остался крик, и снова тишина. Матушка, я сошел с ума. Матушка, я сошел с ума. Слышу только хочется, я вижу только сны. Снаружи бред, внутри покой, сменяется на бред. Глаза свернулись, как ежи, с горла хлещет кровь. Все тело превратилось в дождь, и я схожу с ума. Матушка, я сошел с ума.